Последовал второй визит Чемберлена. Встреча произошла в Годесберге на Рейне. Браухич придал мне в качестве наблюдателя генерала Штюльпнагеля, в то время первого оберквартирмейстера, на тот случай, если потребуются военные меры. Примечание. Карл Генрих фон Штюльпнагель, генерал-лейтенант, поддерживал тесную дружбу с Беком и уже тогда был посвящен в его тайные планы силой не дать Гитлеру начать войну. Я мог хотя бы поразвлечься с ним во время многочисленных политических совещаний, на которых нам, военным, присутствовать не полагалось. Однако к вечеру возникла напряженная обстановка. Пока я созванивался с Йодлем, приказав выяснить этот вопрос с военным атташе в Праге, Гитлер диктовал письмо британскому премьер-министру, в котором заявлял: он считает себя полностью свободным в своих действиях и намерен в случае необходимости обеспечить германские интересы военными средствами, если нынешние переговоры станут беспредметными в результате чешской мобилизации. Примечание. Далее Кейтель дает весьма общее освещение переговоров, ведшихся в Годесберге. К счастью, данное сообщение было опровергнуто Йодлем и самим Чемберленом, а потому на следующий день переговоры были продолжены и, хотя и не принесли решения, но все же создали приемлемые предпосылки для того, чтобы избежать войны. Вечером мы в темноте вылетели в Берлин, стараясь не попасть в разразившуюся грозу. Незабываема картина электрических разрядов и мелькавших рядом с нами молний, наблюдаемая с высоты примерно в 3000 метров. Известно, что вмешательство Муссолини послужило последним толчком к мюнхенской встрече государственных деятелей четырех держав, которая состоялась в конце сентября 29.09.1938 года в здании на Кёниглихерплац. Во время приветствия участников мюнхенской конференции я познакомился с французским премьер-министром Даладье, с которым у меня при посредничестве Франсуа Понсе во время фуршета состоялся краткий разговор. Примечание. Андре Франсуа Понсе, посол Франции в Германии. Смотри его воспоминания о пребывании в Берлине. На самой конференции я не присутствовал, но в ней участвовал Геринг. Итог известен, но мало кто знает, что именно Даладье сумел преодолеть упорное сопротивление английского премьера такими словами: «Мы не потерпим войны, пусть чехи уступят, мы просто заставим их принять эту аннексию Судетской области». Слова его записал шеф-адъютант вермахта при фюрере Шмунд. На совещании послов, которое должно было определить границу подлежащей аннексии территории, ОКВ тоже имело своих представителей, поскольку установление стратегической границы и включение в нее чешских пограничных укреплений играло значительную роль в военном отношении. Такова была полученная мною инструкция, которую я через моего наблюдателя довел до сведения представителей в качестве основной линии. Историческим фактом является выдающаяся роль в этом деле Франсуа Понсе с его произнесенной в юмористическом тоне угрозой: «Давайте-ка заканчивайте. Старик Гитлер уже отправился в обратный путь к себе в Берлин». Ради этих восточных вопросов Франция новой войны вести никак не хотела. Гитлер осознавал это, и его твердая вера во Францию, которой он неоднократно обещал никогда не воевать с нею из-за Эльзас-Лотарингии, к сожалению, стала роковой при решении польского вопроса, ибо Англия после Мюнхена мыслила иначе и вынудила встать на свою сторону противившуюся тому Францию. Я убежден, что развернутая с лета 1938 года с огромным использованием рабочей силы и материалов строительство западных укреплений оказало сильнейшее влияние на позицию Франции в отношении дружественной ей Чехословакии. Это строительство не могло укрыться от глаз французов,